У меня есть сложности, но не зависящие не от меня, а скорее от вас и от моей команды. Том Тул сказал мне, что вы хотите взять в космос женщин. Только двух. Меня и Молли Хара. Доктор Эйлин кивнула в мою сторону. Молли Хара — мать Джея. Мне безразлично, кто она. Вы же знаете, что женщина в космосе — плохая примета. Знаю. И знаю также, что это полнейшая чушь. Доктор Эйлин улыбнулась Дэниелу Шейкеру. «Вы показались мне весьма толковым человеком, капитан Шейкер». «Не капитан. Капитан Кухулина погиб в результате несчастного случая во время последнего полета. Я здесь за старшего, пока владельцы не наймут нового капитана». «Значит, до тех пор я буду называть вас капитаном. Так или иначе, я уверена, вы знаете, почему женщины не летают в космос. Это не имеет ничего общего с приметами. Все это пустые суеверия. Причина та же, по которой женщин не допускают к опасным работам на Эрине или за его пределами. Стоит ли говорить, почему? Женщины слишком ценны, слишком их мало, чтобы ими рисковать». Дэниел Шейкер не сводил глаз с доктора Эйлин, но каким-то образом я чувствовал, что он одновременно следит и за мной. Если не считать рук, механически крошивший хлеб, он сидел совершенно неподвижно. Женщин надо беречь, женщин надо держать подальше от опасностей, а космос — опасное место. Похоже, вы переносите его неплохо. Доктор Эйлин смерила его взглядом профессионального врача. «Если бы я не знала, ни за что не приняла бы вас за космолетчика. У вас нет следов перепадов давления, ни на коже, ни в голосе. Я очень осторожен. Приходится быть осторожным, будто в космосе или на Земле. Впрочем, я получил свою долю несчастных случаев, пусть это и не видно по моей внешности». Шейкер медленно покачал головой, словно вспоминая что-то, затем неожиданно продолжал. «Так что и на собственном опыте я знаю, космос — опасное место. Не буду спорить, но согласитесь, то, что женщина в космосе приносит неудачу, — это ерунда. Я могу сказать, что это ерунда». Шейкер отложил остатки хлеба и скрестил руки на груди, массируя пальцами бицепсы. Жест, который мне предстояло увидеть еще тысячу раз. И вы, доктор, можете сказать, что это ерунда, но то, что думаю я, имеет мало значения. Мне приходится иметь дело с командой, а насчет того, что думают об этом они, можно не сомневаться. И подумать, они не так уж не правы. Женщины в космосе, особенно молодые и привлекательные женщины, приносит хлопоты другого порядка. Мой экипаж состоит преимущественно из молодых людей. Сейчас, по окончании навигации, они выпускают пар, так что несколько дней все может идти нормально. Но я подозреваю, что наше путешествие продлится значительно дольше, и спустя некоторое время молодая женщина на борту станет подлинным бедствием. И это уж никак не предрассудок, это суровая правда. «Я понимаю вашу точку зрения», — кивнула доктор Эйлин. «Если бы на Эрине женщин рождалось столько же, сколько мужчин, в космосе их тоже было бы не меньше. Тогда эта проблема и не возникла бы. Но раз так...» Она посмотрела на меня, потом на Дэнни Шейкера. «Так вы говорите, молодые и привлекательные женщины? Ко мне это никак не относится. Я надеюсь, вы не будете возражать против моего участия в полете». Шейкер встряхнул головой, будто это было для него полнейшим сюрпризом. «Это не совсем то, что я имел в виду, доктор Ксавье, но я не могу спорить с вашей логикой. Не сочтите это бестактностью, но ваш возраст и впрянь позволяет вам быть на борту в безопасности. Это я переживу. Команда, конечно, поворчит немного, Но команда всегда найдет повод поворчать. Это не самый страшный повод. Не прекращая массировать свои бицепсы, он ткнул пальцем в мою сторону. «Только не мать Джея. Надеюсь, мы с вами договорились, что брать с собой Молли Хара означает напрашиваться на неприятности». Странное дело, но на лице доктора Эйлин отразило скорее облегчение, когда она кивнула. «Полагаю, да. Жаль. Постараюсь объяснить все это Молли». Не знаю, действительно ли доктор Эйлин беспокоилась о воздействии, которое могло оказать на команду присутствие моей матери. Я никогда не думала о матери как о молодой и привлекательной, хотя, судя по количеству космолетчиков, что останавливались у нас дома, она пользовалась у них успехом. Впрочем, у меня не было времени подумать об этом, так как Дэниел Шейкер встал из-за стола. «Значит, договорились, доктор Ксавье», — сказал он. «Ладно, мы можем переправиться на орбиту сегодня вечером. И если вы хотите, чтобы Кухулин отправился в путь не позже, чем послезавтра, нам предстоит еще куча дел». Он похлопал меня по плечу. «Пошли, Джей Хара, ты теперь космолетчик. Том Тул говорит, ты не зря проводишь здесь время». «А мне не помешает любая помощь». Я старался есть и слушать одновременно, так что с завтраком уже расправился. Но если бы я и не успел поесть, то все равно пошел бы с Дэнни Шейкером. «Ты теперь космолетчик. А что до того, что мать не летит с нами?» Это меня не слишком расстраивало. Скорее наоборот. «Пусть меня держат за космолетчика, а не за чего-то там сынка». Много позже до меня дошло, что не в пример доктору Эйлин или мне, Дэнни Шейкер с первой же встречи добился желаемого результата.